Глава 276. Рекордный бой. Часть 2. Пикколо напряженно уставился на напульсник, прежде чем глубоко вздохнуть и решительно сказать: «Принесите мне мой самый могучий меч, бушующий преисподней». После этого приказа два стража пришли с сияющим багровым мечом длиной в 2 метра. Из их лиц было ясно, что этот драгоценный меч был тяжелым. Хаем. Пикколо схватил рукоятку большого меча. Он уверенно взмахнул им, и он издал свист. Ха-ха-ха. Пикколо поднял голову, засмеялся и вытер драгоценный меч. «Это меч бушующий преисподней, благодаря которому я сделал свое имя. Если ты побьешь меня, это твое». Таинственный человек кивнул и медленно протянул руку, исследуя 7 оружий за спиной. Суа Цзя и Николь тайком наблюдали, как руки таинственного человека двигались по рукояткам. Его взгляд был устремлен на Пикколо, и в его глазах было ясно видно, что он что-то обдумывает. Наконец, таинственный человек выбрал оружие. Он взмахнул клинком. Суа Цзя посмотрел на оружие в руке чужого человека и, наконец, понял, какое оружие использовал этот человек. Это была сабля. Яркая длинная сабля, которая отражала солнечный свет, что не позволяло никому смотреть на нее напрямую. Эта сабля имела самую разумную длину среди 7 видов оружия, которые носил этот странный человек. Она была не слишком длинной и не слишком короткой. Никто не сомневался в ее остроте, но, похоже, не хватало властной ауры. Суа Цзя и Николь смотрели, как странный человек стряхнул свои волосы, затем медленно поднял правую руку. Метровая сабля в руке указала на Пикколо. В то же самое время, странный человек сказал холодным голосом: «Саблю зовут Растущая Луна». Начиная, Пикколо с любопытством кивнул и улыбнулся. «Техника Растущей Луны? Я впервые слышу об этом. Подойди, продемонстрируй мне твои так называемые движения Растущей Луны». Было ясно, что Пикколо не воспринимал этого странного человека всерьез. Пикколо не относился к этому парню как к истинному противнику, но его нельзя было винить. От странного человека не исходила магическая аура или боевой ци. Без этих вещей даже самый сильный человек не мог сойти в бою с настоящим экспертом. В ответ на презрение Пикколо странный человек только сделал глубокий вдох и медленно закрыл глаза, как будто уже привык к такому обращению. В то же время Пикколо рассмеялся и сказал: «Ты гость, который приехал издалека, поэтому ты должен идти первым. Можешь атаковать в любое время, когда будешь готов». Вокруг Пикколо закружил ветер. Сначала все присутствующие думали, что во дворе просто какой-то ветер. Однако в следующий момент все поняли, что это невозможно. Сильный ветер крутился вокруг странного человека, образуя циклон, который начал сдувать пыль и траву с земли. В то же время огромное, неописуемое давление исходило от странного человека. Это был ураган, вызванный энергией, мощное давление, созданное превосходством. Челюсть Николь в шоке отвисла. Она подошла к уху Суа Цзя и вздохнула. «Ты был прав. Этот человек действительно необычен. Он скрыл такое сильное давление от нас. Я удивляюсь, как он это сделал». «Да». Суа Цзя кивнул, глубоко задумавшись, и согласился. «Верно. Я мог только сказать, есть ли у него намерение сражаться, но я не мог ощутить энергию в его теле. Его сила скрыта и сконцентрирована. Я никогда не видел ничего подобного, и я согласна. Это определенно не боевая ци. Но, судя по его возможностям, это все же боевая ци. Однако его ци не выходит наружу, а находится внутри его тела. Я впервые вижу такой странный метод циркуляции и этот аномальный тип боевой ци. Вообще-то, я даже не слышал о таком». Суа Цзя взволнованно кивнул и тихо ответил: «Мы должны внимательно следить. Этот бой определенно не будет простым, как думает Пикколо. Смотри, он, похоже, тоже это понял». Выражение лица Пикколо действительно посерьезнело. Хотя его способность ощущать чужие силы не была такой проницательной, как у воров, он впервые столкнулся с таким непреодолимым и ужасающим давлением. Давление было тем, что некоторые люди могли испускать сами по себе, в то время как другие полагались на трудную подготовку, чтобы изучить это. Но оба типа таких людей были крайне редки. Второго типа больше, и все они становились экспертами. Воин, который мог выводить огромное количество энергии, мог создавать такое давление. Исторически, люди всегда говорили о том, как могущественны драконы. Это было, во-первых, что-то врожденное у драконов, а во-вторых, потому что количество энергии, которое они могли отображать, было слишком велико. Даже не двигаясь, они могли напугать любого человека. На самом деле, что-то вроде давления было у любого хищника, такого как львы, тигры и леопарды. Когда бы они ни атаковали, Их давление могло напугать кого-то вроде овцы, она замирала от страха, что не позволяло ей бежать. Хотя это была черта, которую имели многие животные, у такого вида были уровни. Давление жестокого тигра не могло сравниться с большим драконом. Злая собака не могла сравниться со свирепым тигром. Такого рода вещи делились на 3, 6 и даже 9 рангов. Глядя на молодого человека перед собой, Пикколо был твердо уверен, что этот человек сам по себе умеет оказывать такое давление. Как правило, хулиганы всегда умело применяли такие методы, но им не хватало силы и устойчивости. Таким образом, для Пикколо такие люди были незначительны. Однако, против этого постепенно возрастающего давления, Пикколо не мог устоять, не атаковав первым. Он знал, что в соревновании подачи себя он уже проиграл. Жаль, что он уже заявил, что позволит другой стороне сделать шаг первым. С его новым статусом в качестве чемпиона, он, очевидно, не мог взять слова назад. Ха-ха. Странный человек издал низкий рев, и ураган, окружающий этого странного человека, достиг ужасающей интенсивности. В следующий момент его тело двинулось так же быстро, как гепард, клинок растущей луны вспыхнул как молния. На мгновение все присутствовавшие люди, казалось, почувствовали вспышку молнии и гром. В тот момент, когда сабля странного человека вылетела наружу, казалось, что одновременно обрушились миллионы молний. Раздался ожесточенный гул. Как и ожидалось от чемпиона ежегодного соревнования, Пикколо смог встретиться даже с такой пронзительной саблей. На самом деле все, что он сделал, это наклонил меч в руке и перехватил длинную саблю противника. Он даже не дрогнул. Суа Цзя внутренне чувствовал, что что-то не так. Судя по ауре странного человека, эта атака не могла быть такой простой. Внезапно, яркий свет заполнил область и поднялся к небесам, когда длинная сабля и великий меч Пикколо вступили в контакт. Сабля завилась назад, как пружина. Заимствуя энергию из блока Пикколо, она легко повернулась, а затем выстрелила назад, даже быстрее, чем раньше. Несмотря на то, что Суа Цзя не моргнул, он не мог понять, когда странный человек поднял свой меч. Глава 277. Техника клинка Аквалуны, часть 1. Все громкие удары слились в один. Длинная сабля странного человека двигалась снова и снова с невообразимой скоростью и силой. Каждый раз, когда он ударял по огромному мечу Пикколо, она одалживала эту силу, чтобы отскочить назад и снова рубила. Странный человек, похоже, не прикладывал никаких усилий. За одно мгновение странный человек уже ударил несколько десятков раз. Клинок растущей луны наполнил воздух бесчисленными остаточными изображениями. Он срывался с разных углов и позиций, его навязчивая аура была настолько тяжелой, что было трудно дышать. Клинок растущей луны на самом деле было где-то между саблей и мечом. Его корпус был узким и имел небольшую кривизну. Он был ужасно острым. В общем, он был на 30%, как сабля, на 70%, как меч. Все наблюдали, как странный человек продолжал забирать силу у Пикколо. Суа Цзя с большим восхищением вздохнул. Как и ожидалось от годового чемпиона, его основные навыки были настолько прочными, что это было страшно. Несмотря на сотни сконцентрированных ударов, проходивших под разными углами, Пикколо все еще был устойчив, как гора Тай. Самое ужасное заключалось в том, что с самого начала и до конца этих нападений Пикколо не паниковал, даже не наступал и не отступал. Он не сделал ни малейшего промаха. Все его движения были настолько точными, что вызывали мурашки по коже зрителей. Любой типичный воин уже давно погиб бы от нападений странного человека. Но было ясно, что устойчивый стиль Пикколо слабо сдерживал технику клинка растущей луны странного человека. Хе-хе. Пикколо высокомерно выпрямил спину и сказал противоположной стороне: «Твоя техника клинка действительно хороша. Тем не менее, этим меня не одолеть». Странный человек долго смотрел на Пикколо. Из-за его длинных волос никто не мог увидеть выражение его лица. После некоторого молчания незнакомый человек сказал: «Я не думал, что, несмотря на использование такого большого меча, твое фехтование будет настолько изысканным и искусным. В плане атаки и защиты ты уже достиг совершенства. Если я не смогу подавить тебя силой, тебя сложно будет одолеть». Хе-хе. Пикколо уверенно засмеялся. В следующий момент выражение его лица внезапно помрачнело. Он внезапно протянул руку, меч бушующий преисподней в его руке нанес удар. В то же время он яростно проговорил: «Ты долго атаковал. Теперь моя очередь». Этот странный человек явно не был готов к нападению Пикколо. В конце концов, никто не предполагал, что Пикколо нападет так внезапно. Против полного срыва Пикколо, странный человек был поставлен в невыгодное положение. Раздался звон, когда меч бушующий преисподней Пикколо наполнил воздух своими дикими атаками. Странный человек поспешно отступил назад. Он не мог защищаться от этого. Прежде всего, способности странного человека были явно не такими глубокими, как у 40-летнего Пикколо. Во-вторых, этот узкий клинок растущей луны совсем не годился для защиты. После череды ударов, Пикколо сумел смахнуть клинок растущей луны с рук незнакомого человека. Затем Пикколо направился вперед и топнул ногой по земле. Меч бушующий преисподней рассек воздух и ударил странного человека по ребрам. Следуя злобным атакам Пикколо, меч бушующий преисподней поразил ребра странного человека. С вспышкой крови его отбросило назад на десятки метров, прежде чем он сильно врезался в землю. Пикколо гордо выпрямился. Он был очень уверен в собственной атаке. Он взглянул на обрушившееся тело незнакомого человека, холодно заявив: «Принесите мне предмет, который он поставил. Я собираюсь отдохнуть». Услышав слова Пикколо, Николь не смогла не рассердиться и сказать Суа Цзя: «Молодой господин, разве это не считается атакой врасплох? Разве это не подло?» Суа Цзя наморщил брови, глядя на странного человека, рухнувшего на землю. От начала до конца он не верил, что такого человека можно победить так легко. Суа Цзя подсознательно покачал головой в ответ на вопрос Николь и ответил. И да и нет, Николь на мгновение уставилась на него. Что это был за ответ? Но когда она задумалась об этом, она поняла, насколько подходит этот ответ. Атака Пикколо была технически хитрой атакой, но, строго говоря, и не была. Можно только сказать, что странный человек снизил свою защиту. Два стража Пикколо подошли к незнакомому человеку, готовы извлечь у него напульсник огненного дракона. Однако, как только они подошли, они сразу упали на землю. В то же время, ранее неподвижный незнакомый человек внезапно начал двигаться. Все наблюдали, как незнакомый человек встал с земли и процедил сквозь зубы: «Подожди, подожди немного, ты еще не выиграл». Услышав слова незнакомого человека, Пикколо, который уже обернулся и направился к себе в комнату, остановился. После некоторого колебания он сузил глаза и снова обернулся, глядя на странного человека, который в настоящее время пытался встать. Пикколо просто не мог понять, почему, упав до такой степени, противоположная сторона все еще хотела продолжать сражаться. Пикколо, а также скрытые Суа Цзя и Николь, наблюдали, как странный человек трясется, пытаясь встать. После его действия из его грудной клетки хлынула кровь, стекая по его одежде и на землю. В какой-то момент она уже образовала лужу под ним. Странный человек осмотрел ребро, затем мрачно улыбнулся, прежде чем протянуть руку. Он соединил свой второй, третий и четвертый пальцы вместе и несколько раз ударил себя по реберной области. В этот миг его кровь чудесным образом перестала течь. Выражение лица Суа Цзя изменилось. Что это было? Он ударил сам себя и кровь исчезла. Это магия, он никогда не слышал о таком раньше. Мистер Пикколо уставился на незнакомца. Тем не менее, он начал хихикать, покачал головой и сказал: «И что, если ты можешь остановить кровотечение? Тебе следовало осознать, что твоя техника клинка растущей луны бесполезна против меня. Даже если мы продолжим борьбу, ты все равно будешь побежден». Таинственный человек глубоко вздохнул и кивнул. «Правильно, ты прав. Я должен признать, что твое владение мечом очень устойчиво и развито, почти без ошибок». Выбор в пользу техники клина растущей луны был неверным. Таинственный человек похвалил Пикколо. «Первоначально я думал, что ты, огненный воин, определенно обладаешь великой силой и жесткими техниками, а также властными атаками. Однако я не предполагал, что твой меч может оставаться настолько осторожным и многообразным, сохраняя при этом характерную взрывоопасность меча ММ». Пикколо кивнул и сказал: «Ты должен знать, что в условиях, когда мои способности превосходят твои, мой меч может сдерживать твою технику клинков. У тебя нет шансов на победу. В таком случае, почему ты все еще хочешь продолжить бой?» Улыбнувшись, загадочный человек нарисовал сложный узор в воздухе испорченной саблей, прежде чем переложить ее на спину. Увидев это, Пикколо облегченно вздохнул, думая, что противоположная сторона уже отказалась от продолжения боя. На самом деле, Николь тоже об этом подумала, и даже сказала об этом Суа Цзя. В ответ на суждение Николь, Суа Цзя мудро покачал головой и ответил: «Нет, он определенно не откажется от этой борьбы. Если напряжешь свои чувства, ты сможешь сказать, что его намерения сражения не ослабли. Скорее, они стали интенсивнее. Николь с изумлением посмотрела на таинственного человека. После тщательного осмотра она поняла, что это действительно так, как сказал Суа Цзя. Хотя она не чувствовала никакого боевого умысла, она отчетливо видела этот пылающий боевой дух в глазах таинственного человека. «Боже, он все еще хочет продолжить бой», — вскрикнула Николь, увидев отличное расположение духа. Все выжидающие наблюдали. Таинственный человек прижал руку к талии. С внезапным рывком раздался звук, и яркое свечение клинка внезапно заполнило небо. Глава 278. Техника клинка Аквалуны. Часть 2. На мгновение все присутствующие были временно ослеплены. Как только они смогли видеть снова, они увидели, что в руке незнакомца появился клинок длиной в 2 метра. Это была длинная сабля, которая казалась родником, прогуливаясь по многим базарам. Суа Цзя довольно часто видел многие виды оружия. Тем не менее, он никогда не видел клинок, подобный такому. Он даже не слышал о нем раньше. Несмотря на ширину всего в 4 пальца, клинок был около 2 метров в длину. Его корпус был гибким. Даже не двигаясь, он не мог оставаться твердым и прямым. Боевой клинок был оружием, которое отлично сочетало в себе твердость, резкость и гибкость стали, легкая сабля. Раздался треск, боевой клинок вспыхнул ярким светом, похожим на кучу фейерверков. В то же время таинственный человек сказал имя клинка Аквалуна. Начиная, не мог не удивиться Пикколо, глядя на длинную, странную саблю в руке таинственного человека. Подобно Суа Цзя, он никогда раньше не видел такой клинок. Под пытливым взором Пикколо, запястье таинственного человека внезапно двинулось в сторону, и двухметровая сабля внезапно выпрямилась. Затем незнакомец развернулся, используя импульс, чтобы вытолкнуть его руку и ударить саблей в сторону Пикколо. Пикколо был ошарашен. Большой меч в руке держался горизонтально, готовый блокировать атаку. Увидев это, незнакомец усмехнулся. Еще одним легким изгибом запястья, исходный удар сабли был заменен на удар плоской стороной. Раздался громкий треск, когда большой меч Пикколо успешно заблокировал саблю. Однако, поскольку таинственный человек повернул свой клинок, только одна сторона легкой сабли была перехвачена. Это еще не все. Поскольку время поворота было настолько хорошо спланировано, хотя Пикколо заблокировал сторону клинка, сабля по-прежнему сохраняла горизонтальную форму. Все наблюдали, как сабля использовала большой меч в качестве опоры и быстро изогнулась. Ее острая точка ударила Пикколо. Против такой причудливой атаки у Пикколо не было времени защититься. Конец блестящей сабли оставил белый шрам на броне Пикколо. Если бы его доспехи были не слишком крепкими, этого удара хватило бы, чтобы разрезать Пикколо пополам. Несмотря на то, что порез не имел никакого эффекта, таинственный человек не был встревожен. Он спокойно стоял и улыбался Пикколо. Акваклинок и технику акваклинка нельзя блокировать. Это все равно, что мечом пытаться порезать отражение луны в воде. Хороший клинок. Хорошая техника. Пикколо снова стал серьезным. Хотя он увидел лишь одно нападение от незнакомца, он был уже уверен, что и акваклинок, и его техника были опасны. Одна неудача может привести к его поражению. Внезапно тело Пикколо вспыхнуло пылающим багровым светом. С самого начала битвы Пикколо вступил в сильнейшие нападения. Он больше не смел недооценивать своего оппонента. Когда боевая ци огненной стихии собралась вместе, Пикколо внезапно испустил крик. Ци красного меча вырвалась наружу прямо к таинственному человеку. Ци пронзила землю и расколола ее в глубокий ров. Осколки скалы отлетели в сторону таинственного человека. Однако незнакомец просто улыбнулся. С изгибом его колен, его тело воспарило в воздухе. «Боже!» — Суа Цзя вскрикнул, когда увидел, как таинственный человек вскакивает, по меньшей мере, на десяток метров над землей. На самом деле не высота шокировала Суа Цзя, а то, как человек прыгнул. Он не использовал боевую ци и магию, чтобы прыгать, но он поднялся высоко. Это казалось совершенно невозможным. Тело незнакомца витало в воздухе, как дракон. Когда он обернулся, двухметровый боевой клинок в его руке заполнил небо шарами света, которые полетели к Пикколо. Клинок Аквалуны был широким и длинным. Он сильно качнулся, и яркие шары света диаметром не менее 5 метров полетели на Пикколо. Поскольку они отражали солнечный свет, никто не мог обнаружить точное местоположение клина Аквалуны. Вглядываясь в блеск клинка, заполнявшего небо, Пикколо впервые почувствовал себя бессильным. На мгновение ему показалось, что сейчас он стоит рядом с озером, а перед ним сияет отражение солнечного света от прозрачной поверхности воды. Пикколо знал, что эти ослепительные волны света стали причиной смертоносной техники акваклинка. Раздался свист. Наконец, Пикколо смог смутно разглядеть отражение луны в тех прозрачных волнах света, идущих от клинка. Изображение задрожало, исчезая снова, как только оно было замечено. В то же время тело Пикколо страдало от сотен иглоподобных атак. Суа Цзя был так взволнован сияющим, похожим на фейерверк, свечением, исходящим от клинка, что, казалось, он забыл обо всем остальном, когда встал, наблюдая, как таинственный человек наносил последний удар. Когда сабля ударила в плечо Пикколо, ее корпус воспользовался гибкостью клинка и откинулся назад. Вернувшись на свое место, таинственный человек вернулся на свое место, двухметровая сабля исчезла в талии незнакомца. Это создавало у других впечатление, что она даже не появлялась. Пикколо не умер, по сути он даже не получил ранения. Вместо этого сотни нападений таинственного человека поразили доспехи Пикколо. Однако все знали, что Пикколо уже проиграл. Дело было не в том, что таинственный человек не имел возможности причинить вред Пикколо. Все знали, что таинственный человек просто не хотел никого ранить. Будь иначе, Пикколо был бы уже трупом. Пикколо не мог защититься от клинка Авалуны. Независимо от того, как он пытался его блокировать, клинок Аквалуны всегда использовал какой-то странный метод для попадания в цель. Любое сопротивление Пикколо, казалось, только увеличивало силу клинка. Это была техника, которая отлично сочетала стили кнута и клинка. Он мог стать мягким, жестким, изогнутым или прямым, как пользователь пожелает. Пикколо молча смотрел на таинственного человека. Наконец, Пикколо разочарованно вздохнул и сказал: «Действительно потрясающая техника. Я, Пикколо, признаю, что я тебе не противник. Я проиграл, видя, что Пикколо был таким открытым и откровенным». Николь быстро оттянула Суа Цзя обратно в темноту и вздохнула. «Я не догадывалась, что Пикколо на самом деле настолько благороден. Любой, кто может, гордо встретил поражение, непростой человек». Суа Цзя с презрением скривил губы. «Если бы это было действительно так, то ладно. Проблема в том, что Пикколо недобровольно признал свое поражение. Он только осознал, что если он этого не сделает, он просто унизится. Не похоже, чтобы он мог победить другую сторону, так что он мог сделать, если не уступить?» Николь поспешно взглянула на Пикколо. Действительно, хотя он старательно пытался контролировать свое выражение лица, было видно неохоту, которая никогда не исчезала из глаз Пикколо. Хотя он и проиграл, он явно не был искренен. Услышав, что Пикколо признает поражение, таинственный человек молчаливо вздохнул и обернулся, чтобы уйти. Увидев это, Николь смущенно спросила: «Странно, раз он выиграл, почему он не забрал ставку? Может быть, он забыл, что это был спор?» Суа Цзя покачал головой и ответил: «Нет, он не забыл. На самом деле, первоначальное намерение его боя было не в интересах предмета. Он хотел использовать вызов, чтобы увеличить свои силы и опыт. Ты ничего не заметила? На нем лице нет ни одного приличного защитного снаряжения. Он в обычной одежде». Суа Цзя уже не заботился о том, чтобы его обнаружили, и он быстро встал и сказал: «Скорее, мы должны догнать его. Этот загадочный и странный парень – самый подходящий человек для нашего компаньона». Глава 279. Внутреннее состязание. Часть 1. Незнакомец шел медленно. Он был ранен, и он не спешил. Его темперамент всегда казался таким же устойчивым, как вода. Поэтому, когда Суа Цзя и Николь перепрыгнули через стены, им удалось догнать его. Они обменялись взглядами и быстро увеличили скорость. В то же время таинственный человек, казалось, что-то почувствовал. Он резко остановился, его правая рука прижалась к его талии. Суа Цзя и Николь знали, что, если они посмеют сделать что-либо с дурными намерениями, их встретит атака акваклинка. Не смея рисковать, они перестали двигаться, оставив небольшое расстояние между ними и таинственным человеком. В то же время Суа Цзя громко сказал: «Не напрягайтесь, мы просто хотели с вами кое-что обсудить». Услышав это, незнакомец ослабил правую руку, прижатую к талии. Конечно, он не поверил словам Суа Цзя. Причина, по которой он расслабился, заключалась в том, что Суа Цзя и Николь не имели никаких следов боевого умысла или убийственной ауры. Кроме того, тон Суа Цзя был очень искренним и спокойным. Он повернулся и посмотрел на Суа Цзя и Николь. Когда они оба догнали его, он сказал: «Вы, ребята, все время смотрели бой. Я хотел бы узнать, что вы планируете». Суа Цзя смущенно почесал затылок и неловко усмехнулся. «Вообще-то, ничего особенного. Я просто увидел, что ваши навыки очень хороши, поэтому я хотел попросить вас стать нашим компаньоном. Таинственный человек в недоумении нахмурился и покачал головой. Не думаю, что мне нужны спутники. Воинский путь – это исследование, частная практика. Извините, но мне не нужны товарищи. Суа Цзя нисколько не обескуражил отказ таинственного человека. Он улыбнулся и продолжил. Эй, ваши нынешние методы обучения слишком неэффективны. Если вы продолжите искать такие проблемы, как долго это займет, прежде чем вам удастся найти истинного эксперта? Не то чтобы я критиковал вас, но даже такой эксперт, как Пикколо, редкая для вас встреча, верно? Таинственный человек удивленно посмотрел на Суа Цзя. После некоторого колебания он осторожно ответил, что, если я стану вашим товарищем, я смогу столкнуться со многими экспертами. Громко похлопав себя по груди, Суа Цзя уверенно сказал, конечно, я могу добросовестно сказать вам, что люди, подобные Пикколо, составляют лишь обычную силу в том месте, куда мы собираемся пойти. Он полон людей, которые в 10 раз сильнее его. Хотите пойти с нами? Свечение озарилось в глазах таинственного человека. К сожалению, пока Суа Цзя думал, что человек согласится, он покачал головой и сказал, нет, я буду придерживаться своих предыдущих слов. Мне не нужны спутники. Однако, я хотел бы, чтобы вы рассказали мне, где это место. Я могу сам поискать. Суа Цзя молча смотрел на незнакомца, прежде чем вдруг поднял голову и громко рассмеялся. Суа Цзя покачал головой и сказал, я не понимаю, почему вы не хотите идти с нами. Если вы честно ответите, я скажу вам, где это место. Незнакомец посмотрел на Суа Цзя и твердо сказал, хорошо, я буду честен. Причина, по которой я не хочу стать вашим спутником, в том, что вы, ребята, слишком слабы. Как только я стану вашим товарищем, между нами обязательно сформируются отношения. Во время сражений вы, ребята, станете моим бременем. Принимая это во внимание, я не смогу проявить свою величайшую силу. Таинственный человек немного помолчал, а потом продолжил. Как воин, я считаю, что самое главное – иметь бесстрашное сердце. Однако, как только я получу товарищей, у меня будет еще одна проблема. Этого я не желаю. Суа Цзя поджал губы и покачал головой. Я так не думаю. На мой взгляд, одного лишь бесстрашного сердца недостаточно, чтобы стать самым сильным существом. Говорят, что добродетельные люди не имеют себе равных. Можно проявить свою истинную силу, только сражаясь ради защиты других. Таинственный человек нахмурился и ответил с презрением. Не оригинально, это типичная фраза, которую повторяют даже трехлетние дети в моей деревне. На самом деле, настоящие эксперты – это бесстрашные существа, а не такие нравственные люди, как ты. Хорошо, я уже сказал, почему. Теперь твоя очередь. Скажи мне, о каком месте ты говоришь. Видя, что незнакомец так упрям, Суа Цзя беспомощно вздохнул. Поскольку он уже обещал, он не может вернуть свои слова. Он неохотно ответил. Место, о котором я говорю, это большие торговые пути. У таинственного человека было изумленное выражение лица, когда он задумчиво произнес. В последнее время я постоянно слышу о людях, которые говорят об этих больших торговых путях. Там действительно так много специалистов. Суа Цзя улыбнулся и ответил с уверенностью. Если вы мне не верите, вы можете вернуться и спросить Пикколо. Даже он, на его нынешнем уровне, не посмел пойти в это место без сильных товарищей. Незнакомец решительно заявил. Хорошо, спасибо вам за наводку. Я взгляну на эти большие торговые пути, убедиться, действительно ли там так много специалистов. Таинственный человек странным образом сложил кулаки вместе, затем повернулся, чтобы уйти. Увидев, как незнакомец сжимал кулаки, Николь не смогла удержаться от изумления, пытаясь проанализировать его действия. Она смущенно спросила Суа Цзя, что он делал. Суа Цзя посмотрел на него и сказал, «Я думаю, что это какой-то этикет, как мы машем рукой. Наверное, это прощание». Как только Николь закончила говорить, таинственный человек резко остановился и повернулся, чтобы пойти обратно. Он смущенно спросил Суа Цзя, «Точно, можете ли вы сказать мне, где именно находятся большие торговые пути? Как туда попасть?» «Ну, мне очень жаль, но, честно говоря, я знаю только об этом месте. Я на самом деле не знаю, где оно находится». Таинственный человек в замешательстве спросил, «Если вы даже не знаете, где это, то почему вы хотите, чтобы я стал вашим спутником?» Суа Цзя улыбнулся. Она знает. Суа Цзя повернулся и указал на Николь. Этот человек перед вами, охотник за сокровищами, обладающий обширными знаниями и умело владеющий информацией о различных странах по всему миру. Только с ней, как проводником, можно достичь больших торговых путей. В противном случае, вероятно, вы заблудитесь, прежде чем достигнете их ни за что. Я путешествовал с далекого востока сюда. Это путь в тысячи километров, но я не заблудился, с сомнением ответил таинственный человек. Николь закатила глаза и холодно заявила. Вы думаете, мы вас обманываем? Позвольте мне спросить вас, вы пришли сюда намеренно или просто случайно? Ну, незнакомец неловко заикнулся. Было ясно, что он на самом деле не проехал тысячи километров и случайно нашел это место. Он скитался, не зная, где находится город. Николь, увидев смущенную манеру таинственного человека, продолжила. Вы случайно забрели сюда? Да, тогда позвольте мне спросить вас, если вы продолжите идти этим путем, вы знаете, где будет следующий город? Нет, неловко ответил незнакомец. Николь продолжала. Если я попрошу вас привести нас в вашу деревню за тысячи километров, вы проведете? Ну, после непродолжительной борьбы, таинственный человек извинился. Извините, я был неправ. Я уже понял, что, несмотря на знание о месте, его невозможно найти. Только люди, которые действительно знакомы с ним, могут найти его. Николь самодовольно подняла подбородок и гордо сказала. Верно. А что еще мы, охотники за сокровищами, делаем? Хотя мы не осмеливаемся претендовать на что-то другое, мы можем гарантировать, что с точки зрения мирских знаний и понимания никто не может сравниться с нами. Пока мы являемся вашими проводниками, можете быть уверены, что вы точно достигнете своей цели, независимо от того, насколько далеко путешествие таинственный человек что-то обдумывал. Спустя долгое время он покачал головой и сказал, «Ну, несмотря ни на что, я все равно должен поблагодарить вас за информацию, которую вы мне предоставили. Давайте попрощаемся». Он снова свел кулаки и повернулся, чтобы уйти. Глава 280. Внутреннее состязание. Часть 2. «Подождите!» Суа Цзя вдруг закричал, чтобы остановить таинственного фехтовальщика. Незнакомец внезапно остановился, но на этот раз не повернулся. Суа Цзя улыбнулся спине мужчины и сказал, «Причина, по которой вы не хотите стать нашим компаньоном, это только потому, что мы слишком молоды и, кажется, неискусны, верно?» Николь потянула Суа Цзя за одежду и прошептала, «Почему ты хочешь, чтобы он стал нашим товарищем? Разве он не такой, как Пикало? Он также считает, что мы слабы. Почему ты настаиваешь?» Суа Цзя улыбнулся и покачал головой. «Нет, он другой. Хотя он думает, что наших способностей недостаточно, Пикало полагал, что мы не сможем защитить его, в то время как этот странный человек думает, что мы будем обузой». Николь раздраженно пробормотала. «Неважно, они оба повернулись к нам спиной. Я не хочу становиться товарищами с таким человеком. Если мы будем вместе каждый день, разве мы не будем раздражать друг друга до смерти? Ха-ха!» Суа Цзя покачал головой и прошептал. «Ты не понимаешь такого. Что ты можешь сказать из его слов? Человек перед тобой – горячий, ответственный и верный человек. Как только он станет нашим спутником, он поддержит нас. Мы только что познакомились, так как же он может отдать за нас свою жизнь?» «Что?» Николь была ошеломлена, когда он сказал, что отдаст за нас свою жизнь. «Я этого не слышала. Ты уверен, что не галлюцинации?» Суа Цзя покачал головой и твердо ответил. «Разве он не сказал этого?» «Он сказал, что если бы он стал нашим товарищем, мы бы определенно сформировали отношения друг с другом после знакомства. Как только мы столкнемся с опасностью, мы в конечном итоге станем его тяготами. Например, если бы нас захватили враги с клинками, приставленными к нашему горлу, и ему приказали сдать свое оружие, что он должен был делать?» Николь от удивления раскрыла рот и взволнованно заявила. «Я поняла, этот парень слишком откровенен. Либо он не даст нам ни одного шанса, либо он станет спутником. На самом деле нет никого более подходящего, чем он». Николь поспешно схватила за рукав Суа Цзя и убедила. «Скорее, поторопись и придумай что-нибудь. Если мы упустим такого человека, где еще мы найдем кого-то такого великого? В конце концов, мы будем сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь». Незнакомец слышал откровенную дискуссию Суа Цзя и Николь. Он беспомощно покачал головой и заявил. «Ой, я все слышал. Можете не обсуждать кого-то при нем же?» Это странно. Услышав голос таинственного человека, Суа Цзя и Николь были в шоке. Они поняли, что человек на самом деле не ушел, а внимательно слушал их. Суа Цзя неловко потер голову и усмехнулся. «Друг, судя по твоему голосу, ты не намного старше нас. Я не понимаю, почему ты так уверен, что мы тебя обременим. А ты не подумал, что это ты можешь стать бременем для нас?» Хаэм, таинственный человек с интересом скрестил руки на груди, и уголки его рта поднялись в ленивой улыбке. «Об этом я не думал, так как это невозможно отлично», — сказал Суа Цзя, его глаза сияли. «Сегодня ты станешь нашим товарищем. Поскольку ты сомневаешься в нашей силе, выйди вперед. Можешь выбрать одного из нас. Побьешь одного, мы развернемся и уйдем». Таинственный незнакомец был потрясен, и он с сомнением спросил: «Уверен, ты видел мой бой с Пикколо? Даже с этим, ты все еще уверен? Хе-хе». Суа Цзя странно засмеялся и прищурил глаза. «Честно говоря, я, таинственный фехтовальщик, был крайне смущен. В таком случае, почему ты все еще так настойчив? Я могу сказать, что с 15 лет у меня было около 96 боев, и у меня были успешные победы в течение последних 4 лет». Суа Цзя глубоко вздохнул и кивнул. «Я знаю, что даже Пикколо не смог вытянуть из тебя самый сильный ход. Если я правильно догадался, ты носишь на спине 7 различных типов клинков, каждый из которых имеет свою собственную технику. Я видел только 2 типа, верно?» Таинственный человек поднял голову, чтобы посмотреть на небеса. Он пробормотал: «На самом деле, у меня всего 9 клинков, 7 на спине, 1 на талии, а последний – самый большой секрет моей жизни. Если кто-нибудь когда-либо заставит меня использовать этот 9-й клинок, я считаю, что это мой проигрыш». «Даже если другая сторона не победит?» Таинственный фехтовальщик опустил голову, чтобы посмотреть прямо на Суа Цзя, и сказал: «Ты должен понимать, что я не стал бы выбирать девушку в качестве своего противника. Другими словами, ради того, чтобы сделать меня своим товарищем, вы бросаете мне вызов, верно?» «Ой, ты дискриминируешь женщин, я отказываюсь в это поверить», — Николь с негодованием засучила рукава. Суа Цзя улыбнулся Николь и искренне сказал таинственному фехтовальщику: «Нет, ты ошибаешься. Если ты выберешь Николь в качестве своего противника, я могу гарантировать, что ты проиграешь. На самом же деле ее невозможно победить». Таинственный фехтовальщик был шокирован. Он еще раз взглянул на Николь, затем покачал головой и сказал: «Я действительно не понимаю, что вы, ребята, пытаетесь сделать. Хорошо тогда, я не буду выбирать. Можете решить сами». Как только таинственный человек закончил говорить, Николь немедленно выскочила. Она высокомерно выпятила грудь и заявила: «Поскольку ты так относишься к девушкам, я буду тем, кто победит тебя». Таинственный фехтовальщик равнодушно кивнул и ответил: «Как бы то ни было, решай сама, как мы будем соревноваться, Хаэм». Николь закатила глаза и улыбнулась: «Мы не враги, сражающиеся до смерти, мы пытаемся больше узнать друг о друге благодаря взаимодействию, чтобы стать компаньонами. В таком случае не лучшая идея сражаться на смерти ММ?» Таинственный фехтовальщик кивнул в знак согласия и улыбнулся: «Верно, я не убиваю женщин. Естественно, это означает, что мы не можем сражаться до смерти. Скажи, как мы должны соревноваться?» Планировав заранее, Николь достала тонкую веревку и 2 золотые монеты. Затем она использовала свой кинжал, чтобы пробить отверстие в каждой из монет, и натянула веревки через них, чтобы сформировать 2 простых ожерелья. Николь бросила одно из ожерелий в руку таинственного фехтовальщика и махнула рукой: «Каждый из нас будет в ожерелье. Надень его себе на шею». «Ну?» Таинственный фехтовальщик нерешительно посмотрел на простое и грубое ожерелье в своих руках и горько улыбнулся. «Для чего это?» «У меня нет времени играть с тобой». В ответ на недовольство таинственного фехтовальщика Николь серьезно заявила: «После надевания, золотые монеты окажутся под нашими глотками. Тот, кто первым в битве удалит золотую монету у другой стороны, победитель. Как насчет этого?» Глава 281. Кто выиграл, а кто проиграл? Часть 1. Таинственный фехтовальщик потер золотую монету. Он удовлетворенно кивнул и согласился: «Очень хорошо, этот конкурс довольно интересный. Если кто-то сможет смахнуть золотую монету у другого, он, естественно, сможет и вскрыть ему глоту. Это лучший способ соревноваться». Таинственный фехтовальщик потер шею. Подтвердив, что веревка достаточно прочна, он спросил: «Ах, да, нет никаких ограничений на методы, которые мы используем для извлечения монет, так, могу ли я использовать мои клинки для этого?» Николь улыбнулась и кивнула, уверенно отвечая: «Конечно, можешь. Хорошо, мы используем монеты, чтобы заменить им горло. Всем известно, что, как только порезать горло, трудно остаться в живых. Прикосновение к монете равносильно победе. Подожди». Николь неожиданно подняла указательный палец и строго предупредила: «Но ты должен быть очень осторожен. Прикосновение к ней квалифицируется как победа. Если ты коснешься какой-то другой части тела другого лица, кроме монеты, это проигрыш». «Хорошо», он кивнул в знак согласия и улыбнулся. «Справедливо. Поскольку между мужчинами и женщинами существуют различия, они не должны иметь прямого контакта. Действительно, было бы неуместно прикасаться к каким-либо другим местам. Кроме того, если бы я действительно коснулся где-то еще, это означало бы, что мои навыки недостаточно компетентны, и что мой контроль отсутствует. В таком случае я должен уступить». «Хе-хе». Николь странно ухмыльнулась и вытащила кинжал. В то же время она сказала: «Хорошо, я готова». Таинственный фехтовальщик улыбнулся и пожал плечами. Он поднял руку, чтобы вытащить самый маленький и короткий из 7 клинков за его спиной. В тот момент, когда клинок был обнажен, выражение его лица внезапно успокоилось. Приглядевшись, было видно клинок в 2 пальца шириной и около 40 сантиметров в длину. Клинок был несравненно ярким, и посередине проходила малиновая борозда. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что он не имеет себе равных по резкости. Рукоять наводила ужас. Хотя расстояние между ними было большим, Суа Цзя и Николь чувствовали, что этот тонкий клинок шириной всего в 2 пальца и почти 40 сантиметров в длину уже прижат к их горлу. Незнакомец, вероятно, уже привык к такой реакции. Он прочистил горло и заявил: «Имя клинка – рассекающий луну». Начиная, Николь сглотнула при виде этого клинка. При более внимательном осмотре, можно было заметить, что клинок был тонким, как бумага, но очень жестким. Таинственный человек посмотрел на свой клинок и пробормотал: «Я столкнулся с ужасающим меченосцем 2 года назад. Используя этот клинок, он убил бесчисленное количество людей. Он был маньяком. Все люди, которые погибли от его рук, были заколоты этим клинком. Власти давно искали его, но все, кто пытался его поймать, были убиты им. Несмотря на то, что клинок выглядит очень широким и тонким, клинок, который я использовал в бою, был мгновенно разрезан на 8 частей». Таинственный человек быстро поднял правую руку. Невидимая ци меча обернулась вокруг большого, толстого дерева, в 5 метрах от него. Дерево щелкнуло и рухнуло на землю. Разрез был плоским и гладким, как зеркало. Таинственный человек вытер клинок, рассекающий луну, и сказал в унынии: «Как только скорость этого клинка достигнет определенного уровня, нет ничего, что он не сможет вырезать. Даже человек, сделанный из железа, будет расколот на части». Он поднял голову, чтобы взглянуть на Николь, и сказал: «Чтобы уничтожить этого парня, я следовал за ним 1000 километров в дальние страны. Я боролся против него 14 раз подряд, прежде чем я окончательно победил этого смертоносного демона. Теперь я использую его технику». Он внезапно протянул руку и указал на Николь: «Но не волнуйся, сегодня просто дружеский конкурс. Я не причиню тебе вреда, так что просто начинай». Николь тяжело сглотнула. Она знала, что опасность этой борьбы может значительно превзойти ее ожидания. К счастью, это был просто товарищеский матч. В качестве цели атаки использовались только золотые монеты. Иначе никто никогда не захочет встретиться с таким противником. Чтобы добавить еще один уровень безопасности, Николь помахала кинжалом в руке и сказала: «Поскольку это не место, где мы можем долго оставаться, битва должна иметь предельный срок. Однако это решишь ты». Таинственный человек ничего не подозревал. После некоторого размышления он твердо ответил: «Хорошо тогда, 5 минут. Если победитель не определится через 5 минут, это будет считаться ничьей». Глаза Суа Цзя вспыхнули, и он прервал: «Не забывай, если это ничья, это значит, что мы не будем тебя отягощать. Другими словами, если результат ничья, ты должен стать нашим компаньоном». Таинственный человек был озадачен, когда увидел, насколько уверен Суа Цзя и Николь. Он не мог понять, откуда у другой стороны появилась уверенность в себе. Может быть, у них действительно был способ избить его? Незнакомец не стал тратить больше времени. Он приложил все усилия, чтобы сосредоточиться, готовясь к предстоящей битве. Николь засмеялась и исчезла. Хаем. Таинственный фехтовальщик ошеломленно огляделся. Тем не менее, Он не мог найти никаких следов фигуры Николь. В этот момент выражение его лица изменилось. Если он не может найти врага, как он должен был сражаться против нее? После некоторого созерцания, он напряг уши, полностью сосредоточившись на слушании. Увидев удивленное и неуверенное выражение лица таинственного фехтовальщика, Суа Цзя уставился на него, прежде чем крикнуть: «Ой, не говори, что не знаешь о технике скрытности воров. Ты не можешь ее не слышать, не видеть техника уклонения. Интересно. Похоже, я действительно недооценил вас, ребята. Однако даже при этом я все еще могу победить». Таинственный человек выпрямил спину и закрыл глаза, делая то, что знал. Суа Цзя догадался о намерении таинственного человека из его действий. Хотя его глаза и уши не могли ощутить Николь, вещи, подобные убийственной ауре и убийственного намерения, еще можно было ощутить. Чтобы оказать большее давление на незнакомца и заставить его совершить ошибку, Суа Цзя выкрикнул: «Не забывай, что если это ничья, тебе все равно нужно стать нашим компаньоном». Тело таинственного человека дрогнуло. В это мгновение золотое сияние мгновенно пронеслось мимо его груди. Впечатляюще, что наряду с проходящим светом исчезла и золотая монета, висевшая на шее таинственного человека. Суа Цзя покачал головой, он восхищался Николь. Это золотое сияние на самом деле было ключевым навыком воров. Золотая рука – это был просто метод воровства. Однако человек, который смог успешно справиться с золотой рукой в таком молодом возрасте, был очень редок. Из этого можно было увидеть, сколько за последние 10 лет Николь перенесла ради спасения своих братьев и сестер, сколько преступлений она совершила. У воров в значительной степени были только навыки воровства. Единственными различиями были украденные объекты. Как правило, люди, которые смогли освоить серебряную руку до 30 лет, уже считались выдающимися гениями. Обычно человек овладевал золотой рукой после 30-летнего возраста. Божья рука после 60 лет ознаменовала достижение непревзойденной области. Жаль, что до сих пор только 3 человека сумели выучить Божью руку. Фигура Николь появилась рядом с Суа Цзя. Она самодовольно махнула золотой монетой в руке, затем обернулась, чтобы сказать таинственному фехтовальщику: «Ха-ха, конкурс закончился, я выиграла». Незнакомец тупо уставился на золотую монету и сказал с ошеломленным выражением: «Это невозможно, я не чувствовал от тебя убийственной ауры. Как ты это сделала?» Самодовольно подняв подбородок, Николь заявила: «Неважно, как я это сделала, в любом случае, я уже выиграла». «Ты выиграла?» Незнакомец посмотрел на Николь и ответил с улыбкой: «Ты уверена, что выиграла? На твоем месте, я бы сначала подтвердил это». Глава 282. Кто выиграл, а кто проиграл? Часть 2. Николь была раздражена. Она подняла свою золотую монету с груди и сказала: «Посмотри внимательно, моя золотая монета». Николь внезапно остановилась в середине фразы и в изумлении посмотрела на золотую монету в руках, расколотую на куски. На мгновение Николь была ошеломлена. Что произошло? Как она разломалась? Увидев удивленное выражение Николь, Суа Цзя поспешно бросился и внимательно осмотрел ее. Золотая монета в руках была ровно разрезана на 4 части. 2 разреза, один горизонтальный и один вертикальный. Николь была проворным и быстрым вором. Однако 2 пореза умудрились скрыться от глаз Суа Цзя и Николь. Что совершенно ужаснуло Суа Цзя, так это то, насколько точно разместились эти 2 пореза. Они не были глубокими, и части не упали на землю. Только когда Николь подняла их, они, наконец, развалились от давления. Николь безучастно смотрела на таинственного человека. «Это невозможно. Когда ты напал, почему я этого не почувствовала?» Фехтовальщик спокойно ответил: «Первый порез был, когда ты потянулась, чтобы поймать меня. Тогда твои глаза были сосредоточены только на золотой монете, так что ты не видела, как мой клинок резал твою монету под защитой золотого света». После минуты молчания незнакомец продолжил: «Что касается второго разреза, то это было после того, как ты получила золотую монету и порадовалась. В это время ты была слишком счастлива и полностью забыла мой клинок». Николь безучастно повернулась, чтобы взглянуть на Суа Цзя. «Это считается победой или проигрышем? Или это была ничья?» Увидев пустое выражение лица Николь, незнакомец засмеялся и сказал: «Это должно считаться ничьей. В конце концов, никто из вас не видел моих движений, поэтому все, что я скажу, будет бесполезно. Более того, хотя я выиграл сегодняшний товарищеский матч, это из-за пределов локации. Если бы я продлил срок и область, Ты бы правильно использовала состояние невидимости, в то время как я был бы в проигрыше. Тогда, когда моя концентрация была бы рассеяна, ты бы воспользовалась этим моментом, чтобы атаковать. Это означает, что я определенно проиграл бы ей. Внезапно глаза Суа Цзя загорелись. Ты должен подумать до того, как вынесешь решение. Ты сказал перед соревнованием, что, если это закончится ничьей, ты станешь нашим компаньоном. Теперь ты до сих пор называешь это ничьей? Кивнув, таинственный человек улыбнулся и сказал: правильно, это все ничья. Я не смог защитить свою золотую монету. Согласно правилам ранее, так как моя золотая монета исчезла, а ее уничтожена, это ничья. Было бы бессмысленно отрицать это, даже если бы я хотел, да. Николь возбужденно сжала руки в кулаки и сказала: хорошо, конкурс уже закончился. Окончательный результат – ничья. Другими словами, ты должен стать нашим компаньоном. Незнакомец кивнул и сказал с теплой улыбкой: если делаешь ставку, ты должен заплатить. Поскольку это ничья, я должен буду официально присоединиться к вам, ребята, и вместе с вами пойти на большие торговые пути. Затем он остановился на мгновение, прежде чем сказать: сначала, я должен представиться. Меня зовут Сян Юнь, фехтовальщик. Я родом из далекой древней страны на востоке, и сейчас я путешествую, чтобы искать экспертов из разных стран мира и совершенствовать свои методы клинков. Как только Сян Юнь закончил говорить, Николь продолжила: в таком случае я также представлюсь. Меня зовут Николь, охотник за сокровищами. Я родом из империи Кая, и в настоящее время я следую за молодым господином Суа Цзя. У нас есть одна цель – пересечь большие торговые пути. Сян Юнь вздохнул с похвалой словам Николь и искренне сказал: в течение всего моего путешествия я дрался только с воинами. Это первый раз, когда я выступил против охотника за сокровищами. Ты очень сильна, и в будущем будет только лучше. Я очень рад, что у меня есть такой компаньон. Николь не смогла удержаться от улыбки. В то же время Сян Юнь обернулся и посмотрел на Суа Цзя. Он нахмурил брови и сказал: судя по твоей одежде, ты один из тех таинственных чародеев с западного континента, не так ли? Чародеев? У Суа Цзя в шоке отвисла челюсть. Что это было, когда это магм стали чародеями? Суа Цзя горько улыбнулся и ответил: я маг, а не чародей. Не путай их. Сян Юнь почесал в затылке и неловко ответил: прости, я в этом не разбираюсь. В моих воспоминаниях чародеи и маги могут выпускать огненные шары, такие большие, ну, что? Суа Цзя прикрыл ладонью лицо. Он знал, что для людей с востока его магия была в значительной степени эквивалентна второстепенным трюкам, таким как пускание огня и прочее. Все это были просто показными трюками. Хорошо, внезапно опустив руку со лба, Суа Цзя загадочно сказал: Сян Юнь, поскольку ты сказал, что магия красивая, как насчет того, чтобы я дал тебе магическое представление? Да, конечно, глаза Сян Юня загорелись. Тем не менее, было ясно, что этот парень думал, что это просто шоу, и на самом деле не знал разницы между магией и трюками. Суа Цзя улыбнулся и вытянул правую руку. На его ладони промелькнуло голубое свечение и исчезло. Затем он засмеялся и сказал: окей, шоу закончилось. Доволен моим выступлением? Ну, после долгого заикания, Сян Юнь горько улыбнулся Суа Цзя. И что это было? Честно говоря, твои трюки худшие из того, что я когда-либо видел. Просто вспышка синего света, любой может сделать так же. Более того, твое свечение явно исходило из твоей перчатки. Твои трюки слишком неудачны, Вау. Суа Цзя беспомощно покачал головой. Он уже был полностью сбит с толку. Николь, которая смотрела со стороны, прояснила: брат Сян Юнь, выступление молодого господина Суа Цзя было не синим светом с его руки, а исцелением твоей раны. Что? Сян Юнь некоторое время молча смотрел на Николь, прежде чем поспешно опустил голову и потянулся, чтобы коснуться ребер. Его правое ребро было выбито в борьбе с Пикколо. Хотя кость фактически не сломалась, порез остался. Прикоснувшись к нему, выражение Сян Юня совершенно изменилось. Из тех мест, к которым он прикасался, он мог сказать, что рана быстро исцелялась. Этого исследования было достаточно для того, чтобы он сказал, что рана уже образовала корку, которую он стер. Корка отвалилась, обнажая гладкую плоть снизу. Надавив на область вокруг, Сян Юнь обнаружил, что рана больше не болит. Такими небольшими усилиями такая серьезная рана от меча была полностью излечена. Подтвердив в третий раз, что все было не просто галлюцинацией, и проверив, что это не просто видимость. Сян Юнь наконец поднял голову и сказал, дрожа, удивительно, действительно мощно. Только с этим навыком ты уже можешь стать моим спутником. С тобой, мне никогда не придется беспокоиться о том, чтобы получить травму. Глава 283. Пустыня Таган, часть 1. Сян Юню с любой раной было неудобно умело передвигаться. Но с помощью техники увлажнения Суа Цзя его раны могли быстро излечиться и полностью восстановиться. С такой скоростью, рана может полностью излечиться сразу же после ее нанесения. Это означало, что Сян Юнь мог продолжать борьбу без каких-либо ограничений, что также значительно повысило бы его шансы на выживание. Видя, насколько возбужден Сян Юнь, Суа Цзя мог только усмехнуться. Это всего лишь нижний уровень магии, которого достиг любой маг. На самом деле, как у водного мага, у меня много навыков. Ты поймешь их позже. Они определенно шокируют тебя. Сян Юнь взволнованно кивнул и протянул правую руку. Я горжусь тем, что могу иметь такого спутника, как ты. Суа Цзя протянул руку к Сян Юнь и спокойно ответил. Для нас также большая честь иметь такого могущественного товарища, как ты. Хорошо, сказала Николь, вы уже закончили. К чему этот искусственный этикет? У меня мурашки по коже уже. Прошу, пощадите меня. Суа Цзя и Сян Юнь потерли свои головы в смущении и обменялись натянутыми улыбками. В конце концов, они еще не очень хорошо знали друг друга, так что было много правил, которых нельзя было избежать. В противном случае было легко вызвать недоразумение. Чтобы сгладить неловкость, Суа Цзя предложил всем говорить по дороге. Что касается того, куда они направлялись, это был паб. Не было более подходящего места, чтобы познакомиться с новым человеком, чем паб. После трех кругов вина и блюд всех вкусов, все постепенно стали менее сдержанными друг с другом, и начали смеяться и говорить. Смех Николь никогда не заканчивался. Ее звонкий смех можно было услышать даже тем, кто на улице. С тех пор, как ее братья и сестры были успешно освобождены Суа Цзя, Николь, похоже, стала совсем другим человеком. Что бы ни случилось, она была исключительно веселой. Она также становилась все менее формальной Суа Цзя, не кажущейся кем-то вроде пленника. Суа Цзя знал, что причина, по которой Николь стала с ним дурачиться, заключалась в том, что он стал похож на члена ее семьи, а это означало, что не нужно никаких формальностей. Это было совершенно противоположно поведению шестикрылых ангельских фениксов, которые от начала до конца всегда были вежливыми. Они не могли быть семьей Суа Цзя. Николь сцепила руки под подбородком и с любопытством посмотрела на кучу оружия на спине Сян Юня. «Сян Юнь, почему ты носишь так много оружия без причины? Разве оно не тяжелое?» Суа Цзя подсознательно прекратил есть. Он хотел задать этот вопрос еще недавно, но чувствовал, что это слишком неудобно. Видя, как Николь ушла вперед и спросила первое, он явно хотел услышать ответ. Суа Цзя и Николь подождали. Сян Юнь осторожно поставил стакан, с улыбкой посмотрел в окно на заходящее солнце и медленно сказал. «В моем родном городе было место, называемое Цзянху. Наш дом Сян был известной семьей мастеров клинка в Цзянху. Благодаря нашим гегемонистским методам клинка, передаваемым в течение тысяч лет, наша семья Сян была самой влиятельной семьей в Цзянху. Мой отец был также ведущей фигурой в кругу боевых искусств». «Ничего себе!» Суа Цзя горько усмехнулся и сказал. «Только не говори, что вся твоя семья попала в заговор и в результате стала бездомной. Твой отец потерял трон лидера, и только ты один смог убежать. Ты ищешь экспертов во всем мире, чтобы обучать своим собственным методам клинка, чтобы вернуться и отомстить. Правильно? Ха-ха!» Сян Юнь покачал головой с улыбкой и ответил. «Хотя более-менее так, есть некоторые детали. Мы не были окружены заговорщиками. На самом деле моя семья пала, потому что гегемонистские методы клинка нашей семьи Сян были разгаданы. Они справедливо и честно использовали свои силы, чтобы сокрушить нас». «О!» Суа Цзя с любопытством посмотрел на Сян Юнь, что именно произошло. Сян Юнь кивнул и поднял свой бокал. Сделав легкий глоток вина, он продолжил. «Мой отец был лучшим мастером клинка в Цзянху. Все одаривали его клинками и называли его почетными титулами. Можно даже сказать, что среди гегемонов в этом мире никто не был равен моему отцу». Выражение лица Сян Юня исказилось, когда он сказал мучительным голосом. Однако неожиданно в один прекрасный день в Цзянху появились два замечательных эксперта. Демон меча и бессмертное зло клинка. Они бросили вызов моему отцу. У Сян Юня появилось мучительное выражение на лице, и он уже не мог продолжать говорить. Сян Юнь внезапно остановился на этом ключевом моменте. Суа Цзя с тревогой посоветовал ему продолжить, и Сян Юнь, наконец, собрался с духом, чтобы мучительно закончить. Есть ли какая-то необходимость говорить дальше? Мой отец проиграл две битвы подряд. Самая влиятельная семья, лучший эксперт, лучший мастер клинка, номер один, все эти яркие огни исчезли. Престиж и статус нашей семьи полностью разрушился, и мой отец впал в депрессию. Но Николь смущенно посмотрела на Сян Юня. Но какое это имеет отношение к твоему ношению так много оружия? Сян Юнь беспомощно посмотрел на Николь и объяснил. Я просто рассказываю вам предысторию. Чтобы возродить методы клинка моей семьи, я решительно покинул родину в возрасте 15 лет, чтобы обратиться к различным экспертам в разных странах. У меня была только одна цель. Во что бы то ни стало, я должен был использовать клинок гегемона в качестве основы для выделения сильных сторон различных методов и объединения их в одну, создавая самый мощный клинок и гегемона клинка номер один, Сян Юнь. Николь могла только вздохнуть, и она горько сказала: «Пожалуйста, не мог бы ты поторопиться и дойти до сути? Я просто хочу знать, почему у тебя так много оружия? Я не очень-то забочусь о твоих идеалах и устремлениях». Сян Юнь похлопал себя по голове и сказал смущенно: «Вообще-то, у меня всего 9 клинков, 7 них за моей спиной, одна легкая сабля на моей талии, а последний, хе-хе, только мертвые люди его видели». Сян Юнь сделал паузу и посмотрел прямо на Николь. «Эти 9 клинков имеют обширную историю. Каждый из них представляет собой устрашающего пользователя клинка, а также их технику. Теперь я уже полностью воспроизвел их навыки. Я также добавил свои открытия и знания на, создав 9 совершенно разных клинков». Сян Юнь не мог не взволноваться. «Эти 9 клинков отличаются друг от друга по форме и характеристикам. У каждого есть особые черты, которых нет ни у кого из других. Более того, они сочетаются со странными приемами. Можно сказать, что эти 9 клинков и их соответствующие методы уже объединили все клинки и навыки в этом мире». «Понял, ты пришел к специалистам, чтобы улучшить эти навыки, верно?» Суа Цзя догадался. Сян Юнь покачал головой. «Это еще не все. На самом деле причина моего путешествия довольно сложная. Мне нужно искать, обучаться, знакомиться, осваивать, изменять, создавать и совершенствовать эти 9 методов клинка, а затем объединить их все в одно. Это станет самой мощной техникой клинка». Суа Цзя был заинтригован. «В настоящее время мы уже видели технику полумесяца, аквалуна и клинок, рассекающий луну. Какие остальные 6?» Сян Юнь не потрудился сохранить это в секрете. Он улыбнулся и ответил: «На данный момент у меня есть убывающая луна, аквалуна, рассекающий луну, полумесяц, полная луна, луна бездны, блестящая луна, холодная луна и преследующая лунв. Конечной целью является использование технику доминирующего клинка в качестве основы и объединить эти 9 искусств вместе, восстановить гегемонистскую технику клинка, которая не имеет себе равных в этом мире». «Отлично!» Суа Цзя сразу же зааплодировал, услышав великие мечты Сян Юня. Его глаза сияли, когда он смотрел на Сян Юня, и он твердо заявил: «Чтобы быть непревзойденным под небесами, иметь непобедимую технику клинка, не волнуйся, мы обязательно поможем в меру наших возможностей и сделаем твои мечты реальностью. Вы переделаешь гегемонистскую технику клинка и станешь самым сильным мастером в мире». Видя их энтузиазм, Николь не хотела оставаться в стороне. Она добавила: «Я тоже воскрешу славу своей семьи и стану сильнейшим охотником за сокровищами в мире». Николь посмотрела на Суа Цзя и сказала: «А ты, так как у твоих товарищей такие большие амбиции, ты тоже не сможешь отставать. Если ты не станешь магом номер один в мире, мы не признаем тебя нашим компаньоном». Суа Цзя и Сян Юнь обменялись взглядами, затем они одновременно откинули назад головы и от души засмеялись. Хотя слова Николь звучали по-детски, Суа Цзя и Сян Юнь уже твердо установили эту кажущуюся невозможной цель. «Ой», видя, что ни один из них не говорит, Николь обернулась и сказала Сян Юню: «Ты не девушка? Почему у тебя такие длинные волосы? Более того, они закрывают твое лицо. Его нельзя видеть, верно?» Суа Цзя опешил. Эти слова были слишком грубыми. «И все бы хорошо, но если лицо Сян Юня нельзя видеть, то, Глава 284. Пустыня Таган, часть 2. Пока Суа Цзя все больше волновался, Николь, похоже, поняла проблему. Она усмехнулась и добавила: «Мужчины не полагаются на свои лица, чтобы заработать деньги на еду. Если они квалифицированы, не имеет значения, как они выглядят. Ты не должен себя стесняться». Николь протянула руку и утешительно погладила Сян Юня по плечу. Увидев милые действия Николь, уголки рта Сян Юня дернулись вверх, и он неловко сказал: «Ну, очень давно, когда я был маленьким, моя мама всегда заботилась обо мне. Теперь, когда я путешествую один, я забыл о таких вещах, как стирание одежды и уход за волосами, в которых у меня нет опыта, потому что я был слишком сосредоточен на своей цели». Сян Юнь протянул руку, чтобы разделить длинные волосы на лбу. В этот момент перед Суа Цзя и Николь появилось красивое лицо. Строго говоря, Сян Юнь определенно считается красивым человеком. У него высокий и прямой нос и выразительные глаза. На его лице не было никаких дефектов, о которых переживали Суа Цзя и Николь. Однако, с точки зрения Суа Цзя и Николь, в то время как Сян Юня нельзя назвать уродливым, он тоже не был таким уж красивым. Глядя на лицо Сян Юня, Суа Цзя вдруг понял, что они не были одной расы. Глаза Суа Цзя были голубыми, как сапфиры, а волосы были светло-голубого цвета. У Николь были золотые волосы и глаза, а кожа была белой, как молоко. У Сян Юня же были блестящие черные волосы и большие яркие глаза, которые, казалось, блестели, как черные драгоценные камни. Кожа Сян Юня была здоровой медной окраски, однако Николь была белой, как снег, как лист бумаги. Суа Цзя, с другой стороны, определенно не был белым, он выглядел бледно-желтым. Однако, по сравнению с Сян Юнем, Суа Цзя был бледен. Посмотрев на Сян Юня, Суа Цзя спросил: «Сян Юнь, разве ты не находишь, что твои длинные волосы неудобны, и, должно быть, надоедает их мыть? Плюс, разве твои длинные волосы не мешают тебе в драках?»